Ха Ян. Deus Ex Machina. Книга категории 18+. Содержит нецензурную брань. В галактике найдется место для каждого. Том 1. Глава 1. Tell me a story. Заходит как-то улитка в бар. Давай я тебе другой анекдот расскажу. Заходит как-то космодесантник на площадь, а это база. Ха-ха, ну как тебе? Да ты достал! Голос эхом отозвался от тюремных стен. Ченерейн вздохнул. Вот уже как несколько дней он застрял в этой тюрьме, выслушивая беспонтовые, даже не его самого, анекдоты от сокамерника-инопланетянина. Асмат, так он представился, фыркнул. «Пф, сам бы рассказал, чё. Вот у тебя есть истории? Хоть чё интересное?» Ченерейн задумался. Что интересного в его жизни происходило? О чем бы ему рассказать? Как он позаимствовал космолет? Как он оказался в Гуанде? Или как подрался с евнухами? «Есть одна», — сказал он. «Ладно, слушай». 11 дней назад. «А ну, стоять!» Схватившись за стену, мужчина перемахнул через нее и, приземлившись в лужу, резво побежал вперед, оставляя за собой влажные следы. Несколько полицейских гнались за ним, нацелив пушки и выкрикивая приказы остановиться. Перехватив подмышкой двигатель корабля, он нырнул в тесный переулок и, едва протиснувшись сквозь каменные стены, остановился у неоновой вывески. Светящиеся полосы света привлекли его внимание, и, мельком оглянувшись, он забежал внутрь. Шумная хип-хоп-музыка ударила по ушам, скрывая его от преследователей и дождя. Ченерен протискивался сквозь толпу, а танцующие тела постоянно стучали о двигатель. С трудом пробравшись в центр зала, Ченерен оглянулся и, подойдя к бару, наконец смог отдышаться. Неоновые отблески падали на лицо молодого мужчины, подчеркивая тонкий профиль. Ченерен махнул рукой. «Один виски!» — бармен отрикошетил. 50 юаней!» Ченерен пошарил по карманам бронебойного жилета и, вытянув пару купюр, бросил на стойку, оглядываясь в сторону толпы. Бармен бросил недовольный взгляд, но, ничего не сказав, молча налил в стакан виски. Бар отличался от тех, которые он видел до этого. Он был достаточно узким и тесным, где могло поместиться всего человек 50. Хотя, возможно, так казалось только из-за царящего полусумрака. Проекторы света танцевали по толпе и полу, соединяясь с музыкой. Ченерен обернулся к стойке, чтобы сделать глоток, когда его внимание привлек человек у стены возле барной стойки. Раскинув руки на спинке дивана, молодой мужчина вальяжно восседал на нем, расставив ноги. По обе стороны от него танцевали две девушки, изгибаясь телами. Однако его взгляд выражал отнюдь неудовлетворение. Скопление такого количества безразличия, презрения и холодности он еще не видел. Ченерен едва успел сделать глоток, когда услышал громкоговоритель, перебивающий музыку. «Выходи! И никто не пострадает!» Черт, эти придурки как-то увидели, что он здесь. Ченерен отпил глоток, скрывая нервное лицо за стаканом, и постарался принять самое спокойное выражение. Но не прокатило. Бармен бросил на него взгляд и впервые сказал что-то, кроме требования денег. «Тебя зовут?» «Ха-ха!» Ченерен судорожно отпил глоток и улыбнулся. «Что за предубеждение? Я обычный гость!» И ведь не повезло ему скосить взгляд. Он заметил, как парень на диване скользнул взглядом по залу и, наткнувшись на него, лениво дернул головой в сторону выхода. «Да как они быстро все поняли!» Ченерен обаятельно улыбнулся и покачал головой. «Неа!» Показательное очарование сработало, и мужчина на диване что-то показал жестом бармену, который, кивнув, достал из-за барной стойки громкоговоритель и кинул тому в ответ. Поднеся громкоговоритель ко рту, на весь зал раздался громкий и ленивый голос, а музыка стала в разы тише. «Он сказал вам пойти нахрен!» Поперхнувшись, Ченерен округлил глаза, но ничего не сказал. Человек на диване снова махнул головой, приказывая уйти, но Ченерен опять покачал головой. С легким раздражением бармен произнес. «Уходи, он прогоняет тебя». «Спасибо, но я откажусь». «Да ты вообще знаешь, кто он?» Ченерен показательно изогнул бровь. Тогда бармен продолжил. «Эксцентричный монах, и это его бар». Наверное, это имя должно что-то значить, но Ченерен понятия не имел. Он помахал бокалом перед его носом. «Я уже заплатил за напиток, Прости, но мне придется остаться». «Сами идите нахрен!» Послышалось из громкоговорителя на улице. В тот же момент его голос перекрылся выстрелом пуль, и Ченерен быстро соскочил со стула, скрываясь за барной стойкой. Толпа разом пригнулась. Кто-то что-то выкрикнул, а кто-то просто спрятался. Бармен выбрался из-под барной стойки и под градом пуль отворил задние двери, выводя людей. Ченерен спрятался за стойкой, прижимая к груди двигатель, и осторожно выглянул из-за нее. Град пуль не прекращался. Эксцентричный монах, наконец, встал с дивана и, раздраженно цокнув, выхватил пушку, прижавшись к стене. «Что за хрень ты устроил?» Его взгляд был направлен точно на Ченерен. Тот виновато улыбнулся. «Мне жаль». «Нет, ему не было». Монах прицелился и выпустил несколько пуль, снова прижавшись к стене. Ответные выстрелы не заставили себя долго ждать. «Вот обмутки!» Двигаясь по периметру, он подошел к дверям, следуя за ним. Ченерен случайно задел рычаг. В этот момент что-то нещадно стало пищать, и монах резко отворил дверь, открывая встречный огонь. Полицейские по ту сторону разбежались, но будто только этого и ждали. Несколько человек сразу же ввалились в бар, и монах резко двинул к выходу, Ченерен за ним. Стоило им пересечь порог бара, как за спиной раздался взрыв, и ударная волна отбросила мужчин в сторону. Послышался вой сирен, и несколько патрулей прибыло на место. Мужчины побежали в переулок и рванули вперед по улице, пока за их спинами валил дым и вой сирен. Они пробежали несколько улиц, прежде чем завернули за дом отдышаться. Монах глубоко вздохнул и ровно сказал: «Ты разъебал мою хату! Как платить собираешься?» Ченерен не знал, что на это ответить, потому что он никак не планировал гасить долг. «Подумаешь, минус бар. Жалко, что ли?» «Извини, приятель, но у меня ничего нет». «Предлагаешь следовать за тобой по пятам, пока не оплатишь долг?» «Ужасная, ужасная идея!» «Только не говори, что ты беглый преступник!» Ченерен улыбнулся. «Я добропорядочный гражданин и добрый преступник». Лицо монаха даже не дернулось. «Это должно меня утешать?» «Нет, это должно тебе греть душу». Бросив взгляд ему на руку, монах спросил: «Они гонятся за ним?» Покрепче перехватив двигатель, Ченерен самодовольно улыбнулся. «А то! Лучший в своем роде! АШФ-314!» Правда, затем он вспомнил, что это не те вещи, которыми стоит хвалиться. Задержав взгляд на аппарате, монах сказал: «И зачем ты стащил это? Попросить не мог?» Как будто он мог. «Не люблю просить!» Вой сирен раздался совсем рядом. Послышался топот ног. Полицейские приближались, и двое людей рванули снова. Коротко оглянувшись, монах заметил толпу. «Да какого хера их столько? Ты кто-то важный?» Даже если все это было из-за двигателя HF-314, преследователей было слишком много. Логично было предположить, что либо они гонятся именно за Ченерен, либо он стащил ее из крайне важного места. Давай попозже об этом, ладно?» В этот момент раздался звук, похожий между воем сирен и сигналом тревоги. Пробежав еще несколько улиц, монах резко остановился и указал на стоящий у столба байк. Прикинув, что это отличная идея, Ченерен согласился, но задал резонный вопрос. «А у тебя ключи есть?» Это был отличный байк. Поношенный, со стертыми колесами, но корпус сверкал и блестел. Монах ничего не ответил. Вместо этого он свистнул, и через несколько секунд раздался лай собаки. Черный доберман выскочил из-за угла и, недолго думая, вцепился зубами в противоугонную цепь. Этот бедный пес мог бы разбить себе все зубы, но удивительным образом трос разбился, и, вильнув хвостом, собака снова скрылась за домом. Ченерен присвистнул. «И кто тут из нас еще вор?» Монах фыркнул и забрался на сиденье. Ченерен сел сзади, вцепившись в парня. Байк рванул с места, и рев мотора раздался по всей улице. Ченерен старался перекрикнуть шум. «Доберемся до моего корабля и сможем свалить отсюда!» «Ты сирену прослушал? Щиты подняты, не улететь!» Это было правдой. На этой планете установили мощный комплекс защиты во избежание незваных гостей. Комплекс четко отслеживал прибывающих на планету и отбывающих, а в случае опасности активировал литосферные щиты, и никто не мог ее покинуть. Изначально эта технология была создана для контроля особо опасных преступников. С тех пор, как человеческая цивилизация развилась до той степени, чтобы принимать участие в межгалактических вопросах, она стала вносить свои земные коррективы. Например, различные системы контроля и слежения, классификацию преступников и целый комплекс защиты. Впоследствии эта технология перестала быть инновацией, но некоторые планеты все еще закупали ее для внедрения контроля. Проще говоря, вопрос был не столько в поиске преступников, сколько в желании контролировать граждан и гостей других планет. Впрочем, для Ченрен это стало только новым поводом для самодовольства. «Обижаешь! Мой корабль настолько крут, что преодолеет эти дурацкие щиты!» На самом деле, дело было не столько в крутости корабля, сколько в устаревшем комплексе защиты. На этой планете использовалась такая древняя система, что даже корабли пятилетней давности могли ее преодолеть. На горизонте заканчивались высокие здания, и пейзаж постепенно менялся на горный. Под инструкцией Ченрен монах довольно скоро привез их к месту назначения. Не успел Ченрен слезть с байка, как два черных добермана подскочили к ним и, высунув длинные языки, принялись кружить вокруг монаха. Только сейчас у Ченрен возникло время подумать, а откуда, собственно, они тут взялись? Как большой любитель животных, Ченрен потянулся погладить одного из доберманов, но тот отпрянул и утробно зарычал. «Какие у тебя милые друзья!» Монах хмыкнул, ничего не ответив. Вчетвером им потребовалось около 10 минут, прежде чем подойти к кораблю. «А вот и моя красотка!» Это был великолепный космолет АПО-523. Сверху он напоминал треугольную торпеду, а спереди больше походил на расширяющийся сзади вход в пирамиду. Окаймленный неоновыми подсветками, черный матовый космолет величественно стоял среди горной местности. Однако монах не проявил почтительность. Хмыкнув, он молча пошел вперед, даже не удосужившись удивиться, словно он тысячу раз видел корабли и получше. Ченрен скривил губы, но решил проигнорировать эту неприятность. Нажав датчик на браслете, он опустил гладкий металлический трамплин, по которому герои стали подниматься. Воздух пронзил выстрел, и металлический звук прокатился по долине. «Стоять!» Мужчины резко обернулись. Несколько десятков полицейских стояли на дороге, направив на них пушки. И все было бы не так страшно, но оружие, которое они использовали, применялось в жестких боях и грозило подорвать корабль. Полицейские были настроены решительно. «Бросьте оружие и поднимите руки вверх! Вы пойдете с нами!» Хреново, как ни крути. Вытащив оружие, мужчины сложили их на землю. Это был прекрасный побег, но, к сожалению, недолгий. Черные доберманы утробно зарычали, всхохлившись. «Тихо! Эй ты, угомони своих собак, или мы их застрелим!» «Слушай, а это не...» Ченрен не услышал последнее слово. Патруль стоял достаточно далеко, и они могли только кричать. Кивнув напарнику, один из полицейских крикнул. «Спускайтесь и ведите сюда собак! Мы забираем их!» Монах не успел остановить добермана. Разразившись лаем, собака рванула вперед, намереваясь всех покусать, и полицейские открыли огонь. «Черт!» Рывком подняв оружие, мужчины принялись отстреливаться, и монах рванул вперед под градом пуль. Услышав свист, разъяренная собака отпрянула назад в тот момент, когда один из полицейских наставил на нее пушку. Она была всего в паре метров, и тут произошло кое-что настолько странное, что Ченрен завис. Вид собак стал преображаться. Они встали на задние лапы, и те стали удлиняться. Позвоночник вытягивался, а лапы преображались в человеческие руки. За считанные секунды собаки превратились в женоподобных роботов с примерно отличительными признаками, но обезличенным лицом. Крутанувшись, девушка заехала ногой по лицу полицейского, и удар был так силен, что он отлетел назад, впечатавшись в нескольких коллег. В тот же момент подскочила вторая девушка и накинулась на других полицейских, пока монах, спрятавшись за машиной, раскидывал остальных. Оправившись от шока, Ченрен рванул к кораблю, стараясь как можно быстрее спрятать двигатель. Им потребовалось некоторое время, чтобы уложить несколько десятков патрулей. Однако не успели они добить последних, как сзади появилось еще больше полицейских. Коротко взглянув на это, монах свистнул, и девушки, бросив полицейских, направились к нему. В тот же момент он перезарядил пушку и, прикрыв глаза, сделал точный выстрел. Огромный взрыв раздался впереди, ранив множество патрулей, пока монах сверлил их ужасающим взглядом. «Не трогайте, блядь, моих собак!» Трое направились обратно, и стоило им зайти на борт корабля, как трамплин поднялся. Ченрен уже ждал их внутри. Введя данные в приборную панель, он дернул рычаг и, мощно зарычав, корабль двинулся вперед. Из-за стабилизатора внутри ничего не тряслось. Потребовалось некоторое время, чтобы корабль набрал определенную мощность и взлетел. Как только они прорезали границу стратосферы и оказались в космосе, монах протянул. «Нормально так! Я думал, мы разобьемся!» «Ха! Недооцениваешь мою красотку!» Монах уже сидел в кресле второго пилота. Теперь Ченрен мог рассмотреть его лучше. Молодой человек был одет в черную кофту, поверх которой лежал черный кожаный плащ. Его ноги также были обтянуты штанами из черной кожи, а до колен доходили длинные сапоги на шнуровке. При всем этом драматичном наряде его волосы были растрепаны, а выражение лица соединяло в себе бунтарские и безразличные черты, как будто он был сорванцом, которому внезапно стало на все плевать. Оглядев корабль изнутри, монах потер губы и задумчиво сказал: «Думаю, этого хватит, чтобы оплатить бар. Прикалываешься? Она не продается!» Скрестив руки на груди, монах крутанул кресло по направлению к нему и закинул ногу на ногу. «Ты разъебал мой дом! Уже забыл?» «Но я же извинился!» «По-твоему, этого достаточно?» Его лицо оставалось безразличным, а голос таким же равнодушным, но часть металла уже стала проявляться в его голосе. «Делать нечего, у меня ничего нет». «Предлагаешь преследовать тебя, пока не отдашь долг? Окей». Монах шевельнул плечами и прикрыл глаза. В пустом пространстве космоса космолет продолжал свое движение. Мощь двигателя опустилась, и корабль безмятежно дрейфовал среди космических туманностей. Блеск разбросанных звезд светил прямо через главный экран. Еще два окна располагались в задней части помещения. Основное освещение погасло. Раздавался только тихий шум двигателя и пиканье приборной панели. Ченрен молча вел корабль вперед, пока монах, откинувшись на кресле, спал. Короткий сигнал оповестил об окончании поиска. Ченрен скосил взгляд на маленький дисплей на браслете, на котором значилась короткая информация об эксцентричном монахе. Информация о человеке. Имя – неизвестно. Возраст – 27 земных лет. Место рождения – планета HK. Должность – отсутствует. Короткая справка. Известен по прозвищу «Эксцентричный монах», владелец бара О. Не густо. Но это было и неудивительно. Система его поиска была достаточно старой и чаще всего искала информацию по небольшим и преимущественно открытым источникам. Он все никак не мог накопить денег на нормальную систему, но, честно говоря, не так уж часто он ею и пользовался, чтобы покупать новую. Единственное, что привлекло его внимание, это место рождения. Такая планета действительно существует, ничего необычного в этом нет. И любой бы другой не обратил на это внимания, но благодаря своей бывшей работе Ченрен знал, что такая планета обычно пишется либо если человек реально оттуда, либо если его данные идентифицируются по структуре организма и относят к предполагаемому варианту планет. Например, многие преступники, чтобы скрыть свое происхождение, определенным образом меняли свое ДНК, чтобы их рождение определяли как планету HK. На самом деле, это даже не ее настоящее название. Эту планету в шутку называли «Хуйноу», потому что таких инцидентов стало слишком много. Уже собираясь закрывать окно, он вдруг остановился на короткой справке. Владелец бара О. Это объясняет, почему этот парень называл бар своим домом. Но что еще интереснее, это название показалось ему смутно знакомым. Бар О, бар О, точно! Поговаривали, какие-то люди создали группу сопротивления Цзио. Они распределили свои укрытия по разным местам и сделали подсказки для своих людей. Каждый из них купил различные места и назвал одно из букв названия, чтобы не потеряться. И бар О, очевидно, был среди них. Конечно, это были только слухи, которые он уловил пару лет назад, когда всерьез заинтересовался группой сопротивления. Но даже если это было правдой, то никто эту группу особо всерьез не воспринимал, особенно Федерация. «Много нашел?» Приоткрыв глаза, монах лениво смотрел на спутника. Опустив руку с браслетом, Ченрен чистосердечно ответил. «Не особо. Вообще почти по нулям». Монах вздохнул. «Наверное, у тебя устаревшая версия. Раньше я тоже пользовался такой. Может, однажды удастся скопить денег и вычеркнуть и возраст». Ченрен слегка улыбнулся. «Ну, кое-что я все же нашел, владелец бара О». Монах выгнул бровь, и Ченрен улыбнулся. «Цзио! В Впервые на бездушном лице промелькнуло странное выражение. «И что теперь? Убьешь меня?» Чэнь Рэн коротко посмеялся. «Нет-нет, вообще-то одно время я хотел к вам присоединиться». «Как хочешь». Монах потянулся рукой к карману и достал оттуда странную сигарету. Нажав на кнопку, он закурил и выпустил дым. «Что, даже не будешь упрашивать вступить к вам?» «Без разницы». Дым рассеялся в воздухе. «Я больше не в нем». «Ха! Я думал оттуда не выбраться. Революционер однажды, революционер навсегда. Как тебя вообще отпустили?» «Мне не надо никого спрашивать». Чэнь Рэн посмотрел на него. «Этот спокойный парень имеет двух собак, взрывную пушку и целый бар О. Ну, имел». Внезапная догадка пронзила тело Чэнь Рэн. «Не говорите мне! Ты лидер сопротивления?» Монах посмотрел на него. Это и стало ответом. Чэнь Рэн ощутил, как его пробирает слабая дрожь. Выдохнув дым, монах сказал. «Бывший! То есть ты создал противостояние и покинул его?» Монах кивнул, затягиваясь сигаретой. «Начал революцию, но отключился от нее?» «Как-то так». «А как же твои идеалы?» «Какие идеалы? Пиздить, вот твои идеалы. А у меня идеалы — иметь уютный дом, который ты разъебал. И ничего у меня не осталось». Монах вздохнул. «Я слишком стар для этого дерьма». «Так ты что-то вроде изгоя». «Изгой — это тот, кого отвергает общество. Кто меня отвергал? Я в него интегрирован». Чэнь Рэн улыбнулся, и оттенок хищности скользнул, теряясь в уголке губ. «И почему я тебе не верю?» Чэнь Рэн отвернулся к приборной панели. «Мне нужно слетать на планету ДСТ-34, продать там пару вещей. Может, и тебе что перепадет. Как идея?» Монах отвернулся и прикинулся спящим. «Как хочешь».